Глава 20. За свою непростую жизнь Светлана увидела и узнала гораздо больше меня. Поэтому юлить с ней не следовало, и я говорил с ведьмой откровенно. Рассказал о своих приключениях, и она, выслушав меня, призадумалась. Какие логические схемы выстраивала в своей голове ведьма? Я об этом не подумал. Просто пил чай и наслаждался покоем. Если Светлана захочет что-то сказать, выскажется. Следовало ждать, и через полчаса она спросила. «Значит, ты собираешься посетить хутор Ливона?» «Да». «Когда пойдешь?» «Если у тебя нет для меня работы завтра». «А что ты там надеешься отыскать?» Я пожал плечами. «Сам не знаю. Может, в запасниках Ливона есть золото, какие-то артефакты или карты местности. Мне все пригодится». «А что с бабами и детишками?» «Схожу на Лысую гору и оставлю в тайнике письмецо для Якута. Бойцы Шумова каждые 3-4 дня там бывают. Якут передаст Шумову, что Ливона нет, и он пришлет на хутор стрелков. Думаю, колдун не такой человек, чтобы разбрасываться людскими ресурсами». Ведьма осуждающе покачала головой. «Ты рассуждаешь как одиночка». «Да», — согласился я и добавил, — «в этом мы с тобой похожи. Я сам по себе, и ты тоже, разве не так?» «Все так. Но я не всегда жила вдали от людей. Когда Аббас, который нас с сестрой неволил, отправился в Нижний мир, а его приближенных разогнали по дебрям колдуны и шаманы, я обосновалась в большой деревне на севере. Хорошее времечко было. Мне казалось, что я, наконец, обрела покой, помогала селянам и лечила больных, замуж даже собралась. Она замялась, и я ее поторопил. А дальше-то что? Не поладила с местными жителями и совершила пару ошибок. На меня стали коситься, люди в спину плевали, и мне пришлось уйти. Вот видишь, Светлана, ты с людьми не ужилась. Поняла, что одной проще и легче. А меня упрекаешь. Зачем? Затем, Ворон, что как бы ни складывались наши отношения с людьми, без них нам не прожить. Рано или поздно приходится к ним выходить, общаться и торговать, искать с ними союзы и оказывать взаимные услуги. Поэтому я хочу, чтобы ты стал хозяином Ливоновского хутора. Не понял тебя. Я покачал головой. Объясняю. Она вздохнула и продолжила. «Хутор рядом. Ты всегда будешь неподалеку. Поселение в отличном месте. На границе пояса безопасности возле древней дороги на юг. Обороняться в нем легко. И если бы Ливон по собственной глупости не рассорился с Шумовым, он бы как сыр в масле катался. Его уже нет, и хрен с ним, а хутор есть. И люди в нем остались. Я стану вам помогать, и твоя жизнь наладится. Обживешься и станешь местным патриархом, главой клана». «А как же наш уговор, что я буду прикрывать тебе спину?» «Уговор остается в силе. Когда будешь нужен, позову». Оглядев пещеру, я подвел итог. «Ты меня гонишь, потому что я тебя стесняю?» Ведьма ответила откровенно. «Да. Ты человек хороший, Ворон. Надежный товарищ, не шумный, не глупый и не лезешь с глупостями. Но прямо сейчас, пока не начались серьезные стычки со старшими, мне компания не нужна». «Понятно. Но в одиночку я хутор не потяну. Нужны люди, крепкие мужчины». «Позови своего друга Якута». «Он мне не друг». «Неважно. Пусть будет приятель. Главное, надежный человек. А когда пойдем к Шумову, еще пару-тройку человек подберешь. Как тебе такой расклад?» «Подумать надо». «Думай, Ворон. До утра времени много». Половину ночи я ворочался с бока на бок. Пытался представить себя в роли хозяина хутора. Если откажусь, ведьма из пещеры не прогонит, но свою позицию она обозначила. В ее жилище я гость, не более того, и хозяйка здесь только она. Это нормально, я ни на что не претендовал. Однако, хотелось иметь собственный угол, место, где можно не только зализывать раны и восстанавливать силы, но и хранить трофеи. Пещера таким местом не станет, а хутор может. Попытка не пытка. Уже под утро я решил. Попробую стать хуторским главой. Правда, не хочется брать на себя ответственность за жизни других людей, и неясно, как меня встретят женщины погибших разбойников. Но все мы люди, все мы человеки, а значит, общий язык найдем. Было бы желание. Определившись с дальнейшими действиями, я заснул. Отдохнул хорошо. Проснулся в 8:00, сделал зарядку, перекусил, еще раз поговорил с ведьмой, получил несколько ценных советов и заверения, что она мне поможет, а затем направился к Ливонскому хутору. С направлением я определился быстро. От пещеры поднялся на хребет и вышел на звериную тропу. По ней протопал 3 километра и спустился к белым развалинам. Дальше по руслу высохшей реки вышел к Майскому перевалу и увидел хутор. Поселение по местным меркам вполне приличное. На горе, которая нависала над перевалом, несколько бревенчатых строений, 2 жилые избы для вольных, барак для рабов, пустой, сарай для скотины, пустой, и амбар для хранения припасов, пустой. Все это обнесено частоколом из бревен. Подход 1, каменистая дорога. На хуторе есть родник, точно такой же, как на Лысой горе. Кстати, поселение основал не Ливон. Люди закрепились здесь больше века назад и жили за счет того, что собирали небольшую дань со всех, кто проходил через перевал. Пасли на окрестных горных полянах скотину и собирали в прилегающих пещерах грибы. Выхлоп был приличный, хуторяне не бедствовали. До тех пор, пока Шумов не наложил на Ливона заклятие неудачи. Ну, это так Светлана сказала, и я ей поверил. Ни от кого не скрываясь, я направился к хутору, и вскоре меня заметили. За крепкими воротами находился наблюдательный помост. На нем стояла женщина, и как только она меня разглядела, сразу подняла тревогу. Чтобы подготовиться к встрече, у хуторян было 10 минут. Я остановился перед воротами, и меня окликнули. «Кто таков?» Вопрос задала женщина по слегка дрожащему голосу, еще не старая. Она нервничала и была напугана. «Я ворон, открывай ворота!» Скрипнув, створки разошлись, и я вошел во двор, где обнаружил 3 вооруженных женщин, среднего роста от 30 до 40 лет. У одной в руках копье, у второй обрез винтовки, у третьей АКСУ. Леры нигде не видно, а женщины, судя по их настороженному виду, воспринимали меня словно врага. Плохо. Видимо, они не поверили девчонке и все еще надеялись на возвращение мужчин. Но зачем тогда открыли ворота? Сомнение или привычка подчиняться, ловушка или желание узнать, кто я и зачем пришел? Разберемся. «Кто из вас Янка?» Вспомнив имя Ливоновой жены, спросил я. Женщины молчали и переглядывались. 2 смотрели на 3-ю, курчавую шатенку с автоматом. Ее руки дрожали, и она жутко нервничала. В таком состоянии любой человек способен натворить глупостей. Однако я был уверен, что опасность мне не грозит. Женщина с копьем беременна и еле ходит. Первая в драку не кинется. У обреза поведен ствол. И проще всего использовать это оружие, как дубинку. А Янка не сняла автомат с предохранителя. Сразу заметно, что Ливон не учил своих женщин обращению с оружием. «Автомат опусти». Я посмотрел на Янку и шагнул к ней. «Не подходи!» Завопила она. «Убью!» Еще шаг к женщине. Она попыталась потянуть спусковой крючок, но автомат не желал стрелять. «Дура!» Я отвесил ей хлесткую пощечину и выбил автомат из рук. Янка закрыла лицо ладонями и громко заплакала, а я посмотрел на ее подруг и велел. «Бросили оружие, курицы!» Они подчинились. Попытка сопротивления была подавлена в зародыше, и я спросил. «Где Лера?» Опять игра в молчанку. Женщины не желали отвечать, и я приблизился к той, у которой был обрез. «Ты, отвечай!» Она опустила оружие, потупилась и ответила. «Мы ее заперли в подвале». «Зачем?» Янка велела. Она сказала, что ей верить нельзя, и Ливон с Саней еще вернутся. Надо только их дождаться, если появится мужик, с которым Лерка сговорилась, убить его. «Ливон с Саней мертвы, ясно?» «Да». «Эту?» Я кивнул на плачущую Янку. «Запереть в подвал, а Лерку выпустить. Потом закройте ворота. Исполняй, живо!» Подруги подхватили продолжающую рыдать женщину под руки. Они повели ее в сторону амбара, а я пошел в ближайшую избу и замер на пороге. Комната была одна. В центре просторного помещения большая печь, а вокруг нее сгрудились испуганные женщины и дети. Женщин 4. 2 точно беременные, на крайних сроках, животы выпирали заметно и ошибиться сложно. А рядом с ними детвора в возрасте от 2 до 10 годков. Обстановки практически нет. Только сундуки и лавки вдоль стен, да продолговатый стол за печкой у стены. Общий итог – убого. Вот и как тут становиться хуторянином? Глядя на женщин и детей, снова засомневался я. Всю эту ораву надо кормить, поить, одевать, воспитывать и оберегать от бед. А я один ведь не потяну. Никак не вытяну. Из темного угла донесся кашель. Наверное, это старый Панасюк, о котором упоминала девчонка, и я направился к нему. Действительно, на широкой лавке лежал худой, истощенный дядька. Не сказать, что старый. Вряд ли ему больше 50 лет, но он сильно зарос и выглядел неважно. Наверное, потому для юной девчонки и казался старым. «Ты ворон?» Не пытаясь подняться, просипел он. «Да», — я кивнул. «У меня к тебе просьба». «Какая?» «Когда заберешь все, к чему твой глаз прикипел, и будешь уходить, убей меня. Не хочу смотреть, как бабы с детками от голода пухнут. Надоело мучиться». «А если я останусь?» «По тебе видно, что ты не трудяга и не пахарь». «Это так. Но есть задумка здесь закрепиться». «А кто за тобой стоит?» «Ведьма Светлана. Знаешь такую?» «Видел ее пару раз. Серьезная женщина, и если она тебе подсобит, мы не пропадем. Может, подлечит мои болячки, и я еще побегаю». «А ты чем болен?» «Добротой». «Не понял». «Свою еду детям отдавал. Организм уже не молодой, меня скрючило, и все болячки наружу полезли. Отлежаться бы и подкрепиться. Сам на ноги встану. Если не выбросишь за ворота, я еще пригожусь. Посмотрим». В этот момент появилась Лера, и я обратился к ней. «Где Левон жил?» «В своей избе отдельно». Девчонка указала на выход. «Веди». Спустя пару минут я оказался в избе Левона. Он жил гораздо богаче, чем его хуторяне. Изба такая же просторная, и в центре печь. Но мебели гораздо больше. Есть кровать, пара шкафов, тумбочки, стол и стулья, а на полу ковровые дорожки, под которыми я обнаружил вход в подвал. Осмотр жилища покойного Левона много времени не занял, и ничего особо ценного я не обнаружил. Есть одежда, золотые и серебряные монеты, запчасти к маломощному дизель-генератору, который находился в амбаре, небольшой запас пороха, бидон с брагой и самогонный аппарат, сломанный пистолет, пара кинжалов и запас продовольствия в подвале. В основном крупы, сушеная рыба, банки с маринадами, сухари, травы для взвара, ягоды, соленое мясо в бочке и хороший копченый окорок. Я заметил, что Лерка жадно смотрит на еду и велел накрыть на стол. Девчонка засуетилась, и вскоре я приступил к трапезе. Заодно пригласил за стол девчонку, которая набросилась на окорок, и пока мы ели, я задавал ей вопросы о местном житье-бытие. Лера отвечала спокойно и честно. Поняла, что насиловать ее или убивать я не собираюсь. И когда обед был окончен, я уже видел общую картину того, что произошло с хутором. Левон, местный уроженец откуда-то с юга, появился на хуторе 15 лет назад, и тогда в поселении проживало 50 человек. Он обжился и смог доказать свою полезность. Со временем, когда прежний хозяин хутора погиб на охоте, сам стал хозяином. Сначала порядки не нарушались, хуторяне жили общиной и все делили поровну. Но со временем Левон прикормил парочку крепких мужиков, стал абсолютным хозяином и занял одну избу. Была третья, но она сгорела 4 года назад. Став боссом, Левон перестал работать и все свое время посвящал бабам и самогонке. Жена молчала. Мужики, кто пытался выступить против него, изгонялись или с ними происходило нечто плохое. Люди стали бояться всего. Своего хозяина, мертвецов, призраков, Шумова и так далее. Со временем хутор захерел и, несмотря на лето, пришел голод. После чего Левон и Саня, прихватив Леру, решили попытать счастье и вышли на разбойную тропу. Они погибли, а я стал владельцем поселения. Что делать дальше? Вопрос на злобу дня. Брать под себя хутор или нет? Последняя возможность отступить. Однако я не отступил. Решено. От хутора отказываться не стану. А если так, первонаперво необходимо позаботиться о хуторянах. Значит, говоришь, жрать нечего. Я посмотрел на Леру. Совсем ничего не осталось. Последних двух коров еще весной зарезали, болели. Караваны через перевал не ходят, Шумов запретил. Припасы закончились месяц назад, а выходить за ворота страшно. Иногда травы какой-нибудь нарвем или грибов в пещере, да Левон крупы даст. Сварим суп, вот и вся еда. Я посмотрел в глаза девчонки и сказал: «Сейчас спустись в подвал, возьми соленого мяса, сухарей и крупы, сколько унесешь. Отнеси продукты в общую избу и скажи, что это на всех от нового хозяина хутора. С Скоро проблему с продовольствием решим полностью, и появятся мужчины. Не пропадем, раскисать не надо». «Слушаюсь, хозяин». Девчонка улыбнулась, быстро выскочила из-за стола и полезла в подвал.